любопытно, забавно и тонко. Стих, почти не похожий на стих. Бормотанье сверчка и ребенка в совершенстве писатель постиг. И в бессмыслице скомканной речи изощренность известная есть. Но возможно ли мечты человечьи в жертву этим забавам принести? И возможно ли русское слово превратить в щебетанье щегла, чтобы смысла живая основа сквозь него прозвучать не могла? Нет, поэзия ставит преграды нашим выдумкам, ибо она не для тех, кто, играя в шарады, надевает колпак колдуна. Тот, кто жизнью живет настоящий, кто к поэзии с детства привык, вечно верует в животворящий, полный разума русский язык.